Тогда ведь при крепости-то с малолетства людей на работу загоняли. Даже нить бы иной, глядишь, больше десятка годов уж на барина отхлещет. И этот Илья, прямо сказать, вырос на прииске. Места тут он знал вдоль и поперек. Дорога на прииск не близкая. На Гремихе, сказывают, тогда добывали чуть не у белого камня. Вот Илюха и придумал. Пойду-ка я через Зюзельское болотце. Вишь, жарынь какая стоит. Подсохло, поди оно. Пустит перебраться. Глядишь, и выгодую версты 3, а то и все 4. Сказано, сделано. Пошел Илья лесом напрямую, как по осеням. С прииска на прииск бегали. Сперва ходка шел, потом намаялся и с пути сбился. По кочкам-то ведь не по прямой дороге. Тебе надо туда, а кочки ведут вовсе не в ту сторону. Скакал-скакал, да поту наскакался. Ну, выбрался в какой-то ложок. Посредине места пониже. Тут трава растет. Горчик, да метлика. А с боков взгорочки, и на них сосна жаровая. Вовсе, значит, сухое место пошло. Одно плохо. Не знает Илья, куда дальше идти. Сколько раз по этим местам бывал, а такого ложочка не видывал. Вот Илья и пошел серединой, меж взгорочков-то. Шел-шел, видит, на полянке окошко круглое, а в нем вода, как в ключе, только дна не видно. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенеткой подернулась. И посредине паучок сидит, тоже синий. Илюха обрадовался воде, отмахнул рукой тенетку и хотел напиться. Тут у него голову и обнесло. Чуть в воду не сунулся и сразу спать захотел. Вишь, думает, как притомило меня болото. Отдохнуть, видно, надо часок. Хотел на ноги подняться, а не может. Отполз все-таки сажени две ко взгорочку, шапку под голову, да и растянулся. Глядит, а из того водяного окошка старушонка вышла. Ростом не больше 3/4. Платьишко на ней синее, платок на голове синий, и сама вся синехонька, да такая тощая, что вот подует ветерок и разнесет старушонку. Однако глаза у ней молодые, синие, да такие большие, будто им тут вовсе не место. Уставилась старушонка на парня и руки к нему протянула. А руки все растут, да растут, того и гляди, до головы парню дотянутся. Руки ровно жиденькие, как туман синий, силы в них не видно и когтей нет, а страшно. Хотел Илья подальше отползти, да силы вовсе не стало. Дай, думает, отвернусь, все не так страшно. Отвернулся, да носом-то как раз в перышки и ткнулся. Тут на Илью почехота нашла, чихал-чихал, кровь носом пошла, а все конца краю нет. Только чует, голове-то много легче стало. Подхватил тут Илья шапку и на ноги поднялся. Видит, стоит старушонка на том же месте, от злости трясется. Руки у нее до ног Илье дотянулись, а выше-то от земли поднять их не может. Смекнул Илья, что у старухи оплошка вышла, сила не берет. Прочихался, высморкался, да и говорит с усмешкой. «Что, взяла старая? Не по тебе, видно, кусок». Плюнул ей на руки-то, да и пошел дальше. Старушонка тут и заговорила, да звонко так, вовсе по-молодому. «Погоди, не радуйся, другой раз придешь, головы не унесешь». «А я и не приду», — отвечает Илья. «Ага, испугался, испугался», — зарадовалась старушонка. Илюхе это за обиду показалось. Остановился он, да и говорит, «Коли на то пошло, так нарочно приду, воды из твоего колодца вычерпнуть». Старушонка засмеялась и давай подзадоривать парня. «Хвастун ты, хвастун! Говорил бы спасибо своей бабке Лукерье, что ноги унес. А он еще похваляется. Да не родился еще такой человек, чтобы из здешнего колодца воду добыть. А вот поглядим, родился ли, не родился», — отвечает Илья. Старушонка «знай свое», — твердит. «Пустомеля ты, пустомеля! Тебе ли воду добыть, коли подойти боишься? Пустые твои слова! Разве других людей приведешь? Посмелее себя. «Этого, — кричит Илья, — от меня не дождешься, чтоб я стал других людей тебе подводить».